и не подумает штопать носки. А Торп разве только изредка удостоит ее кивком, когда встретит на лестничной площадке, и ему она перештопала все носки. «Таковы женщины», — подумал Дик и, прищурясь, поглядел на Бесси. Как он и предсказывал, сытная и спокойная жизнь преобразила девушку до неузнаваемости. «Чего вы на меня так смотрите?» — выпалила она. «Перестаньте. Когда вы так смотрите, от вас не жди добра. Вы про меня плохо думаете?» «Поглядим еще на твое поведение». Поведение Бесси было безупречно. Только когда она кончила позировать, стоило немалого труда выпроводить ее на унылую серую улицу. Ей куда больше нравилась мастерская, глубокое кресло у камелька, где она подолгу засиживалась, штопая носки, дабы оправдать этим свое присутствие. А потом приходил Торпенхау, и Бесси охотно рассказывала удивительные и невероятные случаи из своего прошлого и еще более удивительные истории о теперешней своей жизни, которая так сильно изменилась в лучшую сторону. Она разливала чай, будто имела на это полное право. И Дик порой замечал, что Торпенхау заглядывается на стройную, хорошо сложенную девушку, а Бесси сновала по комнате. И Дик еще сильнее скучал по Мэйзи, прекрасно понимая, куда устремлены мысли друга. Бесси неустанно заботилась о белье Торпенхау. Она редко с ним разговаривала, но случалось, они беседовали о чем-то на площадке. «Такого дурака, как я, днем с огнем не сыщешь», — сказал себе Дик. «Ведь я же знаю, как влечет к камельку того, кто бродит по улицам чужого города, а нашу жизнь в лучшем случае можно назвать одинокой и замкнутой. К чужим несчастьям мы равнодушны». Наверное, и Мэйзи иногда испытывает это чувство. Но прогнать Бесси я не могу. Такое начало не сулит ничего доброго. И как знать, далеко ли зайдет дело. Однажды вечером, уже в сумерки, когда позировать больше было нельзя, Дик задремал, но вскоре его разбудил дрожащий голос, который доносился из комнаты Торпенхау. Он вскочил. «Ну, что теперь делать?» «Войти туда неловко». «Ага, дружок, вот умница». Терьер толкнул носом дверь Торпенхау, перешел площадку и улегся на кресле, где только что дремал Дик. Распахнутая настежь дверь осталась незамеченной. И Дик из своей мастерской увидел, как Бесси в полумраке обращалась к Торпенхау с жалобной мольбой. Она стояла на коленях, простирая к нему стиснутые руки. «Я знаю, сама знаю», — говорила она хрипло. «Это очень дурно с моей стороны, но сил у меня никаких нету. Вы ведь добрый, ужас, да чего добрый? Только меня вы будто не замечаете. А я-то стараюсь, все белье ваше перештопало, ей-ей. Нет, вы поймите, я вовсе не прошу вас на мне жениться. Только у меня и в мыслях нету такого. Но неужто вы не можете жить со мной, покуда не сыщется мисс Добродетель? Я знаю, что сама-то я мисс Грешница, но я готова работать на вас до кровавых мозолей. И не такая уж я дурнушка. Скажите, вы согласны?» Когда Торпенхау ответил, Дик с трудом узнал его голос. «Послушай-ка, это невозможно. Ежели начнется война, я в любую минуту могу получить приказ ехать не весь куда. В любую минуту, моя кружка. Ну и что с того? Хоть покуда вы здесь, ежели так. Только покуда вы здесь. Мне совсем немного надобно, и... Вы еще не знаете, как вкусно я умею стряпать. Она повисла у него на шее. Ладно. Только покуда я здесь. Торп окликнул его Дик из своей мастерской. Он едва мог сдержать волнение в голосе. «Зайди сюда на минутку, дружище. Мне нужна твоя помощь». «Господи, хоть бы он меня послушался». Бесси невнятно пробормотала какое-то ругательство. Она боялась Дика и в ужасе сбежала с лестницы, но, казалось, минула целая вечность, прежде чем Торпенхау вошел в мастерскую. Он встал у камина, закрыл лицо руками и взревел, как раненый буйвол. «Какого дьявола ты еще суешься?» — спросил он после долгого молчания. «Кто тут во что суется? Твой собственный здравый смысл давно уже говорит тебе, что нельзя делать такие глупости». Искушение. Святой Антоний оказалось не из легких, но ты его уже выдержал. Не надо было мне глазеть на нее, когда она расхаживала по комнатам, как хозяйка. От этого я и потерял голову. «Легко ли устоять одинокому человеку?» — пожаловался Торпенхау. «Вот теперь ты рассуждаешь право. Да, нелегко. Но коль скоро сейчас нет смысла втолковывать тебе, как обременительно иметь содержанку на стороне, знаешь ли, как ты должен поступить?» «Нет, если б я только знал. Ты должен совершить увлекательное путешествие, чтоб воспрянуть духом. Поезжай в Брайтон или Скарборо, или на мыс Прол. Полюбуйся на проплывающие корабли. Да не мешкай. Разве это не перст судьбы? Я присмотрю за дружком. Только уезжай поскорее. Против рожна не попрешь. Враг человеческий силен. Лучше убраться от него подальше. Собирай вещи и в путь». «Пожалуй, твоя правда. Но куда же мне все-таки ехать? А еще специальный корреспондент называется. Сперва собери вещи, потом спрашивай.